Глава 8. Я давно должен был сдохнуть. Еще 7 лет назад. В тот самый день, когда впервые попал на арену. И, наверное, это был бы самый логичный и справедливый финал. Расплата за тупость лоха, который, развесив уши, поплелся за малолетней шлюхой, а потом ничего не сделал, чтобы спасти свою же задницу. Эта мысль особенно угнетала меня первые пару лет. Что ничего не сделал. Но судьба та еще сука. Она обожает подкидывать сюрпризы в самый неожиданный момент. Со мной произошло нечто странное. Чертовски странное. В изначальном граде меня стало охренительно сложно убить. Не сразу, конечно. Эта долбанная живучесть копилась во мне годами. С каждой новой раной, с каждым сломанным ребром, с каждой каплей чужой или моей крови. Оказавшись в изначальном граде, я нарушил какой-то дебильный баланс магического равновесия. Если что, формулировка придумана не мной. Так сказал лорд Риус. Ты стал первым и единственным человеком, проникшим в мир, где чары пропитали сам воздух. Видимо, это что-то сломало в системе. Заявил старый ублюдок после 5-й или 6-й выигранной схватки. Проникшим? Проникшим, сука! Да я вообще не хотел в этот их изначальный град. Меня сюда притащили против воли. Но у лорда Риуса была своя идиотская версия. У магов вообще извращенный, вывернутый наизнанку мозг. Наверное, причина в том, что они живут не просто долго. Они живут веками. Представьте только, сотни лет смотреть на одни и те же рожи, есть одну и ту же пищу, ненавидеть одних и тех же врагов. От такой жизни не то, что с ума сойдешь. Захочется вырвать себе гланды через задницу, лишь бы почувствовать что-то новенькое. Вот маги развлекались, как могли. Травили друг друга на пирах или втихаря, резали глотки во сне, насылали порчи на целые семьи, смещали одни аристократические дома и возвышали другие. Для особого кайфа они придумали арену. Место, где можно насладиться чистой, неразбавленной жестокостью. Увидеть, как кто-то борется за свою жалкую жизнь, зная, что шансов нет. Получить порцию адреналина, сидя в уютной ложе с бокалом вина. Говорю же, законченные ублюдки с черной дырой внутри. Лорд Риус решил, будет забавно не только посмотреть на мою смерть, но и заработать на ней. Мое появление на арене разрекламировали так, что в день, когда оно произошло, зрительские ряды были забиты под завязку. Посмотрите на чудо. Врожденец, пожиратель чар. Существо из мира без магии, которое может впитать ваше самое мощное заклятие. Сделайте ваши ставки, дамы и господа. В итоге явились все, кто только можно. Весь изначальный град. Начиная от аристократических домов, заканчивая торговцами, обычными горожанами и рабами, сопровождавшими своих хозяев. Не буду льстить себе и называть первую схватку на арене поединком. Это была казнь. Быстрая и максимально болезненная. Спланированная как спектакль для извращенной, присытившейся публики. Всего за одну ночь люди лорда Риуса пустили такую волну агрессивного маркетинга, что ставки в тот день зашкаливали все мыслимые пределы. На арену меня доставили сразу после очередного сканирования в лаборатории. Привезли на старой раздолбанной телеге, заковали в кандалы и дали пинка под зад. Драться вот так? Я показал одному из стражников запястье, на которых блестели наручники, скрепленные длинной цепью. Цепь позволяла развести руки в стороны, при этом я был ограничен в более активных движениях. Не уверен, что отсутствие кандалов что-то могло изменить, но сам факт бесил до зубовного скрежета. «Что тебя смущает, выродок?» усмехнулся стражник. «Со вчера все только и говорят о твоих особенных талантах. Ну так примени их. Будет весело». Мудила заржал и толкнул меня в спину, вынуждая двигаться вперед. Когда я впервые услышал слово «арена», сразу представил себе круглую площадку, засыпанную песком, под открытым небом, что-то типа Колизея. Не угадал. Это оказалась гигантская куполообразная полость, расположенная под землей. Свет исходил от самих стен. Они мерцали кроваво-багровым сиянием, освещая круглое каменное пространство диаметром 100 метров. Арена была похожа на перевернутую чашу. Вокруг ярусами поднимались ложи, заполненные зрителями. Маги, их придворные, слуги, воины — почти все в масках или в капюшонах, скрывающих лица. Обычные горожане выглядели попроще. Без этой идиотской таинственности. У многих в руках были небольшие ведерки с тонкими полосками копченого мяса, типа местного попкорна. Гул голосов напоминал рой разъяренных ос. Зрители были в нетерпении. Они хотели крови, естественно, моей. Никто всерьез не верил, что обычный человек способен победить. Но посмотреть, как выглядят мои внутренности магическим ублюдкам, хотелось очень сильно. Я представил, какое разочарование их ждет. Зрители думают, что им сейчас покажут бой. Смешно. Мне не выстоять и 10 минут, это факт. Я слаб физически. У меня нет опыта в драках, даже в обычных, человеческих. Я был слишком послушным мальчиком. Мысль о том, что лорда Риуса порвут на части разъяренные, разочарованные жители изначального града, не получившие обещанного зрелища, доставила мне удовольствие. А это непременно будет, когда я двину кони через пару минут после начала схватки. Про свою очень туманную судьбу в тот момент вообще не думал. Мозг отключился. Не было ни страха, ни паники, ни долбанной надежды. Арена? Ок. Сражаться? Да похрен. Какая-то особо опасная тварь оторвет мне голову? Отлично. Дайте 2. Меня провели по длинному мрачному коридору и втолкнули в железную клетку у края площадки. Решетка уже была поднята. Под вой свист трибун я вышел вперед. Воздух арены был густым, пропитанным запахом испражнений, пота и сладковатым привкусом чар. Под ногами грубый пористый камень. Судя по свежим лужам крови, я был не первым в сегодняшнем представлении. Похоже, передо мной кого-то выводили на разогрев. Звезда, мать его. Маги смотрели на меня, как на диковинное животное, которое вот-вот разорвут на 2 половины, и оттуда, из его нутра, вылезет что-то интересное. Чужой на минималках. Большинство из них никогда не бывали в моем мире. Не видели обычных людей. Я казался им чем-то любопытным. К тому же рекламная кампания, которую меньше чем за день развернул лорд Риус, сделала свое дело. Высокая, здоровенная дверь, расположенная на противоположной стороне, открылась, и на арену вышел мой противник. Сказать честно, в первые секунды я был готов обделаться от страха. В сопернике мне назначили Кральга. Тогда я, конечно, не знал, как называется эта огромная тварь. Она выглядела так, будто ее собрали из обломков горной породы. Просто взяли камни и скрепили их черной, блестящей, как смола, плотью. Рост под 3 метра, руки дубины с кривыми, отливающими металлом когтями, вместо головы костяная шипастая корона, в центре которой виднелась щель с 2 рядами острых зубов. Глаз у твари было 10. По одному на каждый шип короны. Твою мать. Процедил я сквозь сжатые зубы. Старался, чтоб челюсть не стучала. Кральк замер, а потом издал хриплое, булькающее клокотание. Наверное, он ржал своим твариным образом. Смотрел на меня худого, мелкого, почти обоссавшегося от страха и ухахатывался. Я на его месте точно умер бы от смеха. Это как против огромного волкодава выпустить мальтипу или корги. От 3-метрового урода отвратительно воняло протухшими яйцами, сырым мясом и разложением. Запах был настолько сильный, что меня вытошнило прямо на арену. Зрители бились в оргазме. Они пришли в восторг от этого. Говорю же, чертовы извращенцы. Кральк низко утробно зарычал. От этого звука задрожали стены. В ответ получил радостные вопли трибун. Я стоял и думал. «Сожри меня сразу, тварина, проглоти, не пережевывая». Ноги подкашивались, тело трясло. Год, проведенный в камере, голод и пытки вытянули из меня все соки. А тут еще такая абразина стоит напротив и пялится 10 долбанными глазищами. Прозвучал гонг, арена замерла в предвкушении. Я упорно стоял на месте, не двигался. Вообще не видел в этом никакого смысла. Если Кральк хочет меня убить, а он по-любому хочет, пусть напряжет задницу и подойдет сам. Это мандец как тупо своими ногами идти в пасть смерти. Кральк подождал пару минут, потом сообразил, что никто на него нападать не собирается, и двинулся в мою сторону. Тяжелые шаги твари отдавались глухими ударами в камни. Пол арены еле слышно гудел и вздрагивал. Ясен хрен. Это существо весило не меньше тонны. И вот тут случилось что-то странное, неожиданное. Меня коротнуло. Видимо, люди и правда имеют животное нутро. Недалеко мы ушли от предков. Во мне вдруг включился инстинкт выживания и чувство самосохранения. Я так охренел от данного факта, что даже не пытался осмыслять ни одного своего действия. Просто двигался на рефлексах. Прямо из точки, где стоял, взял и отпрыгнул в сторону. Очень вовремя. Рассекая воздух, мимо пролетела дубина рука твари. Его конечности были настолько длинными и опасными, что Кральгу в схватке не требовалось оружия. Мой соперник бестолково уставился на пустое место. По его расчетам, там уже должна была лежать кровавая лепеха. Существо, очевидно, было настолько же тупым, насколько опасным. Ему даже не пришлось поворачивать голову, чтобы обнаружить, куда я делся. Просто крайняя пара глаз немного закатилась вправо. Кральк раздраженно фыркнул, тряхнул башкой и резко рванул ко мне. Я не ожидал от него такой прыти. Мне он показался слишком большим, слишком неуклюжим. Это был первый урок, полученный на арене. Никогда не думай, что соперник глупее тебя. Никогда не недооценивай его. Готовься к худшему, чтоб потом было легче. Не успел глазом моргнуть, как рука твари зацепила меня за ребра. Вонзила когти прямо в тело и швырнула через всю площадку. Я летел красиво, как долбанный кусок дерьма. Со всей силы впечатался в каменное ограждение арены и сполз по нему тряпочкой. В теле что-то затрещало, острая боль пронзила бок. Я бы мог сказать, что она невыносима. Так и было. Но на тот момент мое восприятие боли уже вышло за обычные границы. Я просто понимал, что сломано ребро, может, даже не одно. Кральк не стал тратить время и шустро двинулся ко мне. Он и правда оказался очень быстрым, чертовски быстрым. Секунда, его тень накрыла меня. Зрители взревели от разочарования. Им нужна была схватка. Они хотели, чтоб я сопротивлялся, дрался, выгрызал зубами шанс на жизнь, желательно буквально. В мою сторону летели проклятия и оскорбления. Трибуны орали, приказывали, чтоб я встал и начал бороться. Меня же прямо переклинило, застопорило. Мой разум, словно в замедленной съемке, наблюдал, как поднимается нога твари, чтобы раздавить жалкого человечишку. «Вставай, выродок, вставай, сука! Я на тебя поставил целую сотню кристаллов! Ты чё, как гнида последняя, там развалился?» Донесся до меня чей-то бас. «Ссаный урод!» Понятия не имею, кому принадлежал этот голос. Машинально я поднял голову, чтобы посмотреть на того, кто сейчас просрет свою ставку. Но вместо этого мой взгляд наткнулся на отдельный ряд, где сидели самые крутые маги изначального града. Грёбаная элита. Их было человек 10. Они занимали самые лучшие места. На просторном балконе для удобства аристократов поставили кресла и столики с едой. Там, среди неизвестных лордов, скрытых тенями капюшонов, я увидел его. Лорд Риус был единственным, кто не прятал свою благородную рожу. Он сидел, откинувшись на спинку кресла, и смотрел прямо на меня. Выражение его лица было скучающим, а взгляд... В нем отчетливо читалось. «Так и знал, выродок, что ты никчемная тварь, которая не способна на реальные действия». Во мне что-то натянулось и сразу же лопнуло, как струна. Из точки в центре груди на свободу рванула чистая ледяная ярость. Не на Кральга, на лорда Риуса, на всех магов, на каждого ублюдка, сидящего на этих трибунах. Я вообще не думал в тот момент. Когда на тебя сверху вот-вот опустится лапа размером с бетонную плиту, мысли ведут себя достаточно своевольно. Отключаются нахрен. Управление моим телом перешло в руки маленького злого уродца, который поселился где-то в районе мозжечка. Я резко перекатился вдоль ограждения и почти сразу уткнулся в груду обломков. Это были остатки прошлого шоу. Часть стены оказалась разбита. Похоже, предыдущие соперники своей башкой выбивали камни. Одна рука нащупала твердый вытянутый предмет. Я опустил взгляд. Рядом лежал тяжелый заостренный обломок кости неизвестного зверя, похожий на примитивное копье. Пару секунд тупо пялился на него, потом схватил в руку, вскочил на ноги и с диким нечеловеческим воплем побежал прямо на Кральга. В тот момент мой разум буквально накрыло красной пеленой. Тварь так охренела, что на долю секунды зависла. Я несся вперед и видел перед собой только его толстые, похожие на две колонны ноги. Твердые каменные части, которые не пробить ничем. И небольшие участки черной кожи, более мягкие. Подлетел к Ральгу, подпрыгнул, а потом со всей силы, которая еще была в моем теле, вонзил заостренную кость в слабое место врага. Тварь взревела. Похоже, ей реально было больно. Кральк наклонился и махнул рукой, собираясь подцепить меня на коготь. Я присел, пытаясь уйти от удара. Не вышло. Враг оказался более быстрым и опытным. Я снова отлетел, ударившись спиной о стену. Воздух из легких буквально вышибло. В глазах потемнело. Кральк двинулся ко мне. Судя по тому, как кривилась его пасть, он решил заканчивать с мечущимся человечком. Я начал раздражать его. Нога твари снова поднялась вверх и нависла надо мной. В последний миг я откатился. Огромная лапа с грохотом опустилась на каменный пол. Удар был такой силой, что от арены откололся небольшой кусок. Он со свистом пронесся мимо и вонзился в стену прямо над моей головой. Я поднял взгляд. Посмотрел на него. Узкий осколок черного камня с острым концом. Рука сама потянулась к нему. С трудом я выдернул осколок из стены. Камень оказался тяжелым. Один край, острый, как бритва. Кральк замахнулся рукой. Замах был настолько широким, что ему пришлось развернуть корпус. Он собирался просто размазать меня. Я посмотрел на его бок. Между твердыми пластинами виднелось местечко, в котором кожа была даже не черной, а какой-то серой. В тот момент вообще не думал. Действовал. Я вскочил на ноги, промчался вдоль стены до кучи камней, двумя прыжками взлетел на самый верх, а потом оттуда прыгнул. Рванул вперед, как долбаная комета. Моей целью было серое пятно в боку Кральга. Импровизированное оружие острым концом с хрустом вошло во что-то плотное. Тварь издала скрежещущий визг, а потом силой вырвала камень из своего тела. На арену хлынула густая фиолетово-черная мерцающая субстанция. Наверное, это была кровь. Она плеснула фонтаном, окатив меня с головы до ног, липкая, обжигающая. В нос резко ударила тухлятиной. Жижа залила мое лицо, попала в рот, когда, задыхаясь от вони, пытался хапнуть свежего воздуха. В итоге я просто заглотил нехилую порцию дерьма, которая хлестала из Кральга. В первую секунду подумал, сейчас блевану, а во вторую мир вдруг изменился. Боль в боку, боль от удара. Они не исчезли, но отступили. Мне стало не до этих мелочей. Внутри все буквально загорелось, вспыхнуло. Я будто выпил дозу чистого яда или кислоты. Меня выжигало изнутри. Магия пустоши, сконцентрированная в крови твари. Это она горела в жилах. Я чувствовал, как мое тело вот-вот взорвется от той ядреной хрени, которая оказалась внутри организма. Кральк, истекая мерцающей жижей, окончательно взбесился. Он был ранен, но не смертельно. Тварь размахнулась. На этот раз все получилось. Его коготь рассек меня. От правого плеча до левого бедра. Теплая кровь хлынула по ногам. Что-то вывалилось, по-моему, кишки. Я рухнул, скатился с каменной горки и распластался на арене, глядя в багровый купол. Боль была вселенской. Я чувствовал, как жизнь вытекает из меня. Смотрел в никуда и думал, ну вот и все, умираю. Наконец-то. Кральк наклонился. Его пасть раскрылась прямо над моим лицом. А потом тьма. Я очнулся так же резко, как вырубился. Лежал на столе. Но не на том, что находится в лаборатории. Это было какое-то другое место. Более мрачное. Вместо воняющей пасти твари надо мной маячило взволнованное лицо Диксона. «Невероятно», — причитал маг. «Пульс слабый, но есть. Дыхание поверхностное, но есть. Лорд, смотрите». Рана на животе, она не заживает, но не гноится, не кровоточит так сильно, как должна. Организм стабилизирует свое состояние. И еще вот это, Диксон собрал с моей кожи капли фиолетово-черной жидкости. Кровь Кральга, он ее впитал. И, похоже, обхлебался. Идиот. Кровь твари, рожденной в пустоши, это чистый магический яд. Он должен был разорвать выродка изнутри. Но не разорвал. Хрипло выдохнул я и тут же застонал от боли. Судя по ощущениям, меня зашивали наживую. Ого! Глаза Диксона вспыхнули восторгом и азартом. «Пришел в себя. Погоди, рано. Еще штопаю твое тело. Это потрясающе. Твой поглощающий механизм. Он ассимилирует все, что несет магический импульс разрушения. Любые чары, направленные на уничтожение, впитываются тобой как влага. А кровь Кральга — это в принципе магия разрушения. Ты фактически искупался в ней. Твоя аномалия восприняла это как вызов. Организм борется, пытается адаптировать инородную энергию под себя». Я медленно повернул голову. Старался не дернуться лишний раз, чтобы не заорать от боли. Рядом есть еще кто-то. Я знал это наверняка. К тому же Диксон только что назвал имя старого ублюдка. Мы находились в просторной комнате, напоминавшей кабинет сумасшедшего алхимика. Какие-то банки, склянки, инструменты. Возле стола, на котором я лежал, стоял лорд Риус. В его взгляде не было ни радости, ни разочарования. Только холодный расчет. Похоже, он снова счел меня полезным и любопытным существом. «Жив», — констатировал лорд Риус. «После когтей Кральга, после потери крови, после перелома ребер, после повреждения большей части внутренних органов. Диксон, начинай полное сканирование, каждую клетку. Я хочу понять, что у него восстановилось, что нет. И как это произошло?» Диксон кивнул своей лохматой башкой и занялся дальнейшей штопкой. В буквальном смысле. Он лечил меня по старинке. Сшивал специальной ниткой, пропитанной особым составом, кожу и мясо, вливал какую-то хрень прямо в раны. Это было время, когда я испытал все виды разнообразной боли. Но не умер. Диксон ухаживал за мной с полной отдачей. Кормил из ложечки, поил, утром и вечером делал перевязку. Через 3 недели я снова был на ногах, со шрамом через весь живот и абсолютной пустотой внутри. Лорд Риус опять решил выставить свое имущество на арену. Оказалось, что от верной смерти, когда Кральк уже собирался оторвать мою башку, меня спас именно он. Остановил поединок. Зрителям все преподнесли как пробный этап. Типа скоро состоится реванш. Думаю, уже в тот момент старый ублюдок придумал свой план. Понял, как меня можно использовать. Но мне было очень похрену на то, что через пару дней меня снова ждала арена. Лежа на столе у Диксона, когда он запихивал мои внутренности на их законное место, я усвоил одну истину. Побег невозможен? Хорошо. Пусть так. Сопротивление бессмысленно? Тоже ок. Однако есть иной путь. Если ты не можешь убежать из ада, ты должен стать его частью. Настолько опасный и живучий, чтобы тебя перестали воспринимать как вещь, чтобы тебя начали бояться.